Сейчас только что был такой случай, да. Вроде бы нормальный парень, вроде бы такой вот пунктуальный, такой исполнительный, такой вот правильный какой-то мальчик такой для девочки. И она такая радостная, а потом вдруг узнает, что он ФСБшник. Говорит, не нужен мне ФСБшник. Почему не нужен? Не нужен, вот мало ли куда зашлют, и я еще буду там в джунглях жить, и прочее, прочее. То есть я, конечно, тебе ехать не могу. Как можно подобрать по компьютеру себе подходящего партнера? Да. В принципе, это неправильно. Бывают обратные процессы. В Турции не молодожены, а очень муж с женой развелись в небольшом городке и незаметно друг от друга попали в одну и ту же контору по поиску себе партнера. И там заложили их данные, и компьютер выдал, что подходит лучше всего именно этот муж, именно эта жена другой. Вот компьютер. Правильные компьютеры. Они ориентируются на какие-то внешние знаки там и прочее, но не на душу человеческую. Почему я говорю, всякие игры в это не срабатывают? Ибо это все от иррациональности, а все компьютеры рациональные. Они могут заниматься расчетом, это нормально. Значит, конечно же, мы стремимся к тому, чтобы эту тему рассматривать. И эта тема очень интересная со всех точек зрения. Все-таки, как делается выбор, каковы знаки того, что ты выбираешь этого человека. У нанайцев это делалось очень просто. Танцевали танец, кто нравился, подходил, забирал и уносил свой чумак. И потом свадьбу играли. Сейчас это сложнее и сложнее делать. Потому что ориентиры какие-то стали не на человека, а на его атрибуцию, да? На всякого рода атрибуцию. Я немножко завис, потому что время оказалось вышло, а я еще только начал. Поэтому начинать мы или не начинать? Почему же? Когда у нас еще будет встреча? А что вы хотите начать? На следующей неделе это праздник. Ну, во вторник мы начнем все. Вы не отдыхаете? Сочувствую. Нет, сочувствую. Нет, во вторник лекции точно не будет, меня не будет невозможно. Это вы должны предупредить всех, чтобы вы собрались. Четвертое число это еще только праздник начинается. А потом будет 11. 11 нормальный день. Значит, мы можем 11-го, там две лекции будут. Да. Вот я все успею. Как раз и про секс скажу, что кажется, не знаю. И про все остальное. С той цели, которую должна, так сказать, обеспечить милиция, то есть принятые какие-то, да, социальные нормы поведения. Для этих целей выделяется порядка 70 человек. Фана собирается 7000. Потом добавляется еще, по-моему, столько же, где-то 140 милиционеров вооруженных. Так как вы думаете, смогли ли они с помощью насилия изменить поведение фанов? Нет. Их сами гнали за художественный проезд. При этом где-то соотношение милиционеров и фанатов было 1:70. Я к чему вам говорю? Посмотрите, если человек не хочет, то даже имея современные средства, да, там, пистолет и прочее, не удалось заставить изменить поведение. Вот представьте себе, рабовладельческое общество – это общество, основанное на каком виде власти? Насилие. Чисто насилие. В чистом виде. Следовательно, когда, если кто-то из вас бывал в Греции, там любят рассказывать экскурсоводы, что вот на этом острове во времена рассвета Древней Греции 500 тысяч рабов выращивали оливки. Ну, не буду спрашивать, зачем они выращивали столько оливок в то время. Явно, что продавать это некуда было. Ну, пусть второй человек. Я помню, спрашиваю, а сколько было менеджеров, которые руководили работой вот этого полумиллиона? Вот это, услышал, ну, наверное, 1000 греков свободных, так сказать. То есть, чувствуете, какое соотношение? Якобы один грек мог заставить 500 рабов собирать оливки. Да если бы каждый раб плюнул, что бы стало с этим свободным философом? Я думаю, что он просто-напросто бы что-то утонул. Иными словами, в том виде, как мы в истории представляем рабовладельческий строй, он не мог бы существовать с точки зрения поведения. Для того, чтобы 500 тысяч рабов заставить работать, нужно было как минимум миллион менеджеров, которые бы еще же и ночью надо этого раба охранять, потому что он только думает о том, чтобы убежать, да, на свою родину этническую и ничего не делать. Так что рабовладение на самом деле стало возможным тогда, когда появились эффективные средства насилия. Если поставить по углам пулеметы и постреливать время от времени, да, за колючей проволокой, то и одного, и там четверых охранников достаточно для того, чтобы заставить. Но и то, труд должен быть какой? Чисто такой механический, а не творческий, творческий, сельскохозяйственный. Там один раз не полил эти оливки, что сделал? Весь урожай пропадет. Так вот, какой мы вывод делаем? Что власть насилия требует непрерывного контроля. Раз, огромных усилий. А во-вторых, огромного количества контролеров. И, соответственно, в связи с этим она не является оптимальной для того, чтобы постоянно ее использовать. А вот информационная власть,